Она удалилась в свою комнату и легла на кровать. Все думали, что ей не здоровится, и не тревожили ее. Прошли еще сутки. Наступил день рождения супруги Ван Цзетена. Ван Цзетен прислал приглашение матушке Дзя и госпоже Ван, но матушка Дзя не могла поехать, а, глядя на нее, отказалась и госпожа Ван. Только тетушка Сюэ выразила желание поздравить именинницу. Вместе с нею отправились Фэнзе, Бао Юй и его сестры. Вернулись они лишь вечером. В это время госпожа Ван, направлявшаяся к тетушке Сюэ, проходила через двор и увидела Дзя Хуаня, который возвращался из школы. Она подозвала мальчика к себе и велела ему, придя домой, переписать один псалом из Цзинь Ганцзина и выучить его наизусть. Цзинь Ганцзин – название буддийской канонической книги. Дзя Хуань отправился в комнату госпожи Ван, приказал служанке зажечь восковую свечу, а сам с важным видом уселся на кан и принялся за дело. Он был раздражен и все время что-нибудь требовал. То он звал Цайся, чтобы она налила ему чай, то кричал, чтобы Юй Чуань сняла нагар со свечи, то говорил: «Цзинь Чуань загораживает свет». Но ни одна из служанок, которые вообще не любили его, не отзывалась. Лишь Цайся умела ладить с Дзя Хуанем. Она налила ему чаю и потихоньку сказала: «Будьте сдержанны. Зачем вы раздражаете служанок?» Дзя Хуань пристально посмотрел на нее и ответил: «А ты не указывай. Я знаю, как вести себя. Я уже давно заметил, что ты во всем стараешься угодить Бао Юю, а меня и в грош не ставишь». Возмущенная Цайся ткнула пальцем ему в лоб и воскликнула: «Бессовестный вы! Вы похожи на собаку, которая, кусая Люй Дун Биня, не понимала, что делает». Люй Дун Бинь – один из восьми бессмертных удаосов. В это время вошла госпожа Ван в сопровождении Фэнзе. Она расспрашивала Фэнзе, сколько гостей собралось у Ван Цзетена, интересно ли был спектакль, что подавали к столу. Потом пришел Бао Юй. Увидев госпожу Ван, он поклонился ей, как требовал этикет. Затем приказал служанкам снять с себя халат, повязку со лба, стащить сапоги и лишь после этого бросился матери на грудь. Госпожа Ван стала гладить его по голове, обняв мать за шею, Бао Юй на ухо болтал ей все, что приходило в голову. «Сынок», — сказала ему госпожа Ван, — «ты много выпил, и лицо твое горит. А теперь ты все время вертишься, и я боюсь, как бы тебе не стало плохо. Лучше полежи спокойно». Она приказала подать подушку. Бао Юй лег позади госпожи Ван и приказал Цайся растирать себе спину. Ему хотелось пошутить и посмеяться с Цайся, но она была грустная и рассеяна, и не обращала внимания на его шутки, а все время косилась в сторону Дзя Хуаня. «Дорогая сестра», — сказал Бао Юй, дернув ее за руку, — «ты мне удели хоть немного внимания». Он снова потянул ее за руку. Цайся недовольно отдернула руку и сказала: «Если будешь баловаться, я закричу». Дзя Хуань, который все еще находился тут, внимательно прислушивался к их разговору. Он давно ненавидел Бао Юя. А сейчас, когда Бао Юй пытался заигрывать с Цайся, его ненависть разгорелась с особой силой. Он долго сидел, глубоко задумавшись. Вдруг, как бы невзначай, он сделал неосторожное движение рукой и опрокинул светильник. Горячее масло из светильника выплеснулось прямо на лицо Бао Юя. «Ай!» — раздался возглас Бао Юя. Все, находившиеся в комнате, испуганно вскочили, схватили стоявший на полу фонарь и при свете его увидели, что лицо Бао Юя залито маслом. Взволнованная госпожа Ван тотчас же приказала служанкам умыть Бао Юя.